Глава 19. Наверное, если бы я верила в какие-то высшие силы, то подумала бы, что Вселенная посылает мне какие-то знаки, только почему-то все не особо на поверхности. Вот услышь я, что Олеся и Слава договариваются о встрече где-то, признаются друг другу в чувствах или обсуждают, как им было хорошо вместе, тогда бы вопросов не осталось. А так, только мои подозрения... Слова, которые можно отнести к чему угодно. И что мне со всем этим делать? Что и кому предъявить? Я так и стою во дворе, сжимая в замерзшей руке телефон, пока не слышу смех Леси. Сестра замечает меня. «Ой, Анют, а ты что здесь мерзнешь?» спрашивает удивленно. Я смотрю на нее и не могу поверить, что именно она 5 минут назад обсуждала своего ребенка, который где сейчас? Точно, в Норвегии, и на ее лице ни капли раскаяния, ни капли волнения. Неужели можно быть такой бессердечной? Господи, да если бабуля узнает, то ее точно инфаркт хватит. А Леся что? А ей плевать. «Аня, на тебе лица нет», — нахмурившись, говорит Слава. «Я не знаю, что сказать, а потом...» Обернувшись на дом и убедившись, что бабули в зоне слышимости нет, интересуюсь. «Леся, сколько лет твоему ребенку?» Сестра молчит, поджав губы. Взгляд ее меняется, теперь в нем явно читается раздражение и вопрос. «Какого черта ты лезешь не в свое дело?» «Черт, телефон!» Сразу догадывается муж. «По моему лицу наверняка видно, как я напряжена в ожидании ответа. И тут Леська меня добивает. 4, Анют!» Бросает ответ, как кость собаки, и идет в дом. В голове крутятся расчеты, и я понимаю, что забеременела сестра еще в России. Ну да, а она же говорила Славе, что ее бывший муж не биологический отец. «Аня, муж так и стоит рядом со мной, держа в руках пакет из магазина. Она не хочет, чтобы кто-то знал». «Но ты-то узнал?» Смотрю на Славу, пытаясь хоть одну эмоцию считать с его лица. «Почему? Потому что ты адвокат? Или есть еще какая-то причина?» «Лесе просто нужна была консультация». Вполне убедительно отвечает он. «Идем в дом. Ты совсем замерзла. И не говори ничего Галине Федоровне». «Как так можно?» — шепчу я себе под нос. «Аня, как бы грубо ни звучало, но это не наше дело». Тоже тихо продолжает муж. «Это ее выбор. Тем более, ребенка же она не в детдом отправила, а оставила с отцом». Слава говорит так, что и к словам не придраться, но и новой информации из его ответов не почерпнуть. Он не знает, сколько я услышала. А вот сестра, кажется, совсем не переживает, что я стала свидетелем такого личного разговора. Леська, как будто никто и не раскрыл ее тайну пару минут назад, уже весело щебечет, рассказывая что-то бабуле. Нет, мне точно отсюда надо уезжать, Сонька была права. Как теперь мне реагировать, когда бабушка снова заведет разговор о правнуках? Сидеть с натянутой улыбкой и думать, как бы не высказаться? И ведь вчера у Леси абсолютно никакой реакции не было, когда бабуля говорила об этом. Неужели ничего внутри даже не дрогнуло? Время для меня становится просто резиновым. Я сижу как на иголках, иногда ловлю взгляд Леси, который будто говорит мне «молчи». К вечеру уже совершенно невыносимо. Меня будто душит что-то в этом доме. Никому не говоря ни слова, подрываюсь с дивана, сбросив с себя руки мужа, и выхожу на улицу. «Аня». Слава выходит следом. «Я здесь», не оборачиваясь, говорю из-за ствола старой яблони. Лавочку от снега не стала чистить, а стоять тяжело. Все тело будто налито свинцом, поэтому прислонилась к дереву, чтобы удержаться на ногах. «Вот поэтому, Ань, я тебе ничего и не сказал». Муж, взяв меня за плечи, заглядывает в глаза. «Я отнесся к этому, как к консультации клиента, хотя тоже не одобряю поступок Леси. А ты места себе не находишь, как только узнала». «Давай уедем», — прошу я. «Завтра, с самого утра». «О, голубки, вот вы где!» Слышу голос сестры. «Как подростки, честное слово!» Смеется она. «Не целуйтесь на морозе, а то губы потрескаются!» «Лесь, ты что-то хотела?» Спрашивает Слава, пропуская шутки мимо ушей. «Да, хотела!» Не ходят вокруг да около. «Мне тут позвонили? Завтра срочно нужно быть в городе. Не подбросишь меня?» «А тех денег, которые получила в качестве отступных, не хватит на такси?» Интересуюсь я, не скрывая своего отношения ко всему, что творит Олеся. Она понимает, что разыгрывать из себя черт пойми кого здесь не перед кем. Подходит ближе, и в ее голосе уже нет наигранной радости. «Я понимаю, систер, что ты та еще моралистка, но не надо на меня нападать!» Вот и показывает она свое истинное лицо. «Я поступила так, как посчитала нужным. Что бы я делала одна с ребенком здесь, без работы, без денег? Хорошо быть правильной, когда рядом с тобой такой мужчина!» Кивает на Славу. «И ты в ус не дуешь! Так что не надо, Анют, делать из меня какого-то монстра! Зря я вообще...» «Так, хватит!» Не дает Лесе договорить Слава. «А вот мне очень даже интересно. Я бы послушала. Обычно в таком состоянии человек может сболтнуть лишнего. Может, этого мой муж и опасался, поэтому прервал?» «Ты так говоришь, как будто мне должно быть стыдно перед тобой за то, что у меня такой муж. Помнишь, что ты мне сказала в день нашей свадьбы?» Спрашиваю я. «Аня!» Снова пытается Слава задушить в зародыше назревающий скандал. А вот я говорю, и мне становится легче. Будто изнутри уходит тяжесть. Наверное, это все невысказанные слова, которые я проглатывала, а надо было произносить. «Что, Аня?» Поворачиваюсь к мужу. «Зачем о чем-то вспоминать, что было много лет назад?» Не понимает Слава. «Вы бы еще вспомнили куклу, которую в детстве не поделили». Леся, запрокинув голову, громко смеется. «И что ее так развеселило?» «А что, Ань, давай! Хотя ты на меня второй день так смотришь, что твои взгляды красноречивее любых слов. Что, появилась трещинка, да? В ком сомневаешься? В себе?» «Леся!» Слава уже почти рычит на сестрицу. «Все!» — неожиданно слушается она его и поднимает руки. «Что вы раскричались на весь двор?» Появляется на крыльце бабуля. «Ругаете, что ли?» «Нет, Галина Федоровна». Первым берет себя в руки муж. «Немного повспоминали». «Ага, о неподеленных куклах. Но вопрос так и остается открытым. Только ли кукол мы делили?»